Утро выдалось ясное. Ночные тучи рассеялись, и над утренней дымкой открылась вершина Килиманджаро. На рассвете шапки свежего снега казались невесомыми. Мне не верилось, что я смотрю на увенчанный ледником вулкан. Я часто издали любовалась Килиманджаро, сама поднималась на вершину, но в этот день она больше, чем когда-либо, казалась мне олицетворением красоты, вознесённой над неспокойным миром человека. Частицей неиспорченной природы, к которой принадлежат и животные. Как же грустно было увидеть всего трех жирафов да нескольких антилоп импала на равнинах, где еще несколько лет назад кипела жизнь. Движение машин по гудронированному шоссе распугало животных. В этот миг и я вносила свою лепту в губительный процесс. Меня, по крайней мере, оправдывало то, что я старалась спасти львят, устроив их в таком месте, где не надо опасаться человека. Но ведь работа национальных парков, в которых находят убежище дикие животные, зависит не только от доброй воли и усилий нескольких энтузиастов, нужна поддержка всех, кто живет в Африке, независимо от их национальности. И я должна использовать весь доход от своих книг на отряды, которые будут перевозить обреченных животных в заповедники, и на другие мероприятия в этом же роде. Хотелось верить, что разосланное нами обращение тоже позволит собрать средства. Подъезжая к Аруше, я в просвете между облаками заметила вершину Меру и вспомнила, что у кратера этого конического вулкана на высоте 4500 метров один наш знакомый встретил носорога. На Килиманджаро нашли скелет леопарда на высоте около 6000 метров, а на горе Кени я сама видела череп буйвола на высоте 5000 метров. Что заставляет животных подниматься в заоблачные выси? Директор национального парка принял меня очень радушно и поздравил с благополучным прибытием. Я выразила ему благодарность за предложение привезти львят в Серенгети. Директор спросил, известно ли в печати о нашем переезде. Я ответила, что в последние дни мы просто не могли связаться с газетами, но они, конечно, в курсе дела. Разумеется, мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы гостеприимство национального парка Серенгети было наилучшим образом освещено в печати. Дальше речь пошла о том, где выпускать львят. К моему удивлению, директор предложил Сиронеро. Там помещается главная контора и живут все сотрудники парка, и там же находится туристский центр, где то и дело садятся самолеты с гостями и грузами. Мы всегда стремились оградить львят от общения с людьми, и я попросил отвезти нам более глухой уголок. Директор согласился, назвал место поблизости от непересыхающей реки. Он любезно вызвался предупредить по радио одного из тамошних инспекторов, чтобы тот встретил нас и проводил. И вообще директор обещал нам всяческую помощь. Напоследок он вручил мне экземпляр воззвания, рассылаемого от имени Национального парка Танганьики. В смущении я объяснила, что все свои средства вкладываю в фонд Эльсы, и ведь дикие животные повсеместно нуждаются в охране, так что, по-моему, чем больше воззваний, тем лучше. Через 5 часов я догнала Джорджа, который ждал меня с грузовиком в 100 километрах от Аруши. Ближе к городу не оказалось места, где можно было бы найти и тень, и уединение. Да, неудачно, теперь мы уже не попадем до ночи в Серенгети. Нам предстояло ехать через горы, где ночью довольно холодно. И мы решили, что лучше заночевать у подножия горы Маньяра на высоте около 1000 метров. Привал устроили возле деревушки Мтувамбу, Комариный ручей. Очень меткое название. У львят был совсем жалкий вид. Морды исцарапаны, бока взъерошены. Мясо в клетках привлекало полчища навозных мух, которые облепляли ссадины. Тщетно львята прятали морды в лапах. Мне было больно смотреть на них. Мы все одинаково устали и решили не ставить палаток, а спать под открытым небом. Джордж и я подвинули свои кровати поближе к клеткам. Всю ночь я слышала, как мечутся львята, и едва рассвело, объявила подъем. Пусть мои спутники будут недовольны, надо поскорее закончить этот мучительный переезд. Поднимаясь по крутому склону, мы увидели дотоле скрытое большим девственным лесом озеро Маньяра. Это одна из главных достопримечательностей Танганьики. Здесь на отмелях масса фламинго и других птиц. Из дебри приходят на водопой слоны, буйволы, львы. Но нам некогда было любоваться видами. Небо хмурилось, и частые дождички напоминали, что могут начаться ливни. Поскорее бы подняться на плато великих вулканов. К сожалению, дождь сократил видимость до нескольких метров. Не пришлось нам увидеть вулканов и Нгарангора, крупнейшего в мире кратера, около 15 километров поперечники. О крутизне склонов, по которым извивалась дорога, можно было судить только по торчащим у самого ее края макушкам огромных 3 метра лабелей.